«Очень красивая», — ответил я, — «а ее почти никто не видит». «А еще что вам понравилось?» На Крещатике мы остановились около кондитерской Киргейма. Женщина спросила: «Вам позволяют пить какао в кондитерской и есть пирожные?» Я не знал, позволяют ли мне это или нет, но вспомнил, что один раз я был с мамой и сестрой Галей у Киргейма, и мы действительно пили какао. Поэтому я ответил, что, конечно, мне позволяют бывать у Киргейма. «Вот и хорошо. Тогда пойдемте». Мы сели в глубине кондитерской. Женщина отодвинула на край столика вазон с гортензией и заказала две чашки какао и маленький торт. «Вы в каком классе?» — спросила она, когда нам подали какао. «Во втором». «А сколько вам лет?» 12. «А мне 28. В 12 лет, конечно, можно верить всему». «Что?» — спросил я. «У вас есть какие-нибудь любимые игры и выдумки?» «Да, есть. И у Петра Петровича есть. А у меня нет. Вот вы бы и приняли меня в свои игры. Мы бы хорошо играли». «А во что?» — спросил я. Разговор становился интересным. «Во что? Ну, хотя бы в Золушку или в бегство от злого короля. Или мы придумали бы новую игру. Она называлась бы «Бабочка с острова Борнео». «Да», — сказал я, загораясь, — «мы бы разыскали в заколдованном лесу колодец с живой водой. С опасностью для жизни, конечно». «Ну да, с опасностью для жизни. Мы бы несли эту воду», — сказала она и подняла на лоб вуаль в ладонях. «Когда один уставал бы нести, он осторожно переливал бы воду в ладонь к другому». «Когда мы будем переливать воду, — заметил я, — одна или две капли обязательно упадут на землю, и в тех местах, — перебила она, — вырастут кусты с большими белыми цветами». «А что случится потом, как вы думаете?» «Мы побрызгаем бабочку этой водой, и она живет». «И превратится в прекрасную девушку?» — спросила женщина и засмеялась. «Ну, пора идти. Вас, наверное, ждут дома». Мы вышли. Она проводила меня до угла Фундуклеевской, а оттуда пошла обратно. Я оглянулся. Она переходила Крещатик, тоже оглянулась, улыбнулась и помахала мне маленькой рукой в черной перчатке. Дома я не рассказал никому, даже маме, что был в кондитерской Киргейма. Мама все удивлялась, почему я ничего не ем за обедом. Я упорно молчал. Я думал об этой женщине, но ничего не понимал. На следующий день я спросил у одного из старшеклассников, кто эта женщина. «А ты разве был у Чепурнова?» — спросил старшеклассник. «Был. И видел музей?» «Видел». «Подвезло», — сказал старшеклассник. «Это его жена. Он старше ее на 35 лет». В следующее воскресенье я не пошел к Чепурнову, потому что среди недели он заболел и перестал ходить в гимназию. А через несколько дней мама вдруг спросила меня за вечерним чаем, не видел ли я у Чепурнова молодую женщину. «Видел», — сказал я и покраснел. «Ну, значит, правда», — обернулась мама к отцу. «А он был с ней, говорят, так добр. Она жила как принцесса в золотой клетке». Отец ничего не ответил. «Костик», — сказала мама, — «ты уже выпил чай? Иди к себе, скоро пора ложиться». Она услала меня, чтобы поговорить с отцом о Чепурнове. Но я не стал подслушивать, хотя мне очень хотелось знать, что случилось. Вскоре я узнал об этом в гимназии. Жена ушла от Чепурнова, уехала в Петербург. Старик заболел от горя и никого к себе не пускал. «Так и надо Черномору», — сказал гимназист Литтауэр. не женись на молодой. Мы возмутились этими словами. Мы любили старика Черпунова.